Из городка выбрался нормально. Благо патрули так топали по ночным улицам, что звук шагов за два квартала можно было услышать. Ну и то, что госпиталь на окраине располагался, тоже помогло. А выбравшись, сильно озадачился, как быть дальше. То есть, понятно, к своим выбираться. Но это под сотню километров, каждого куста опасаясь. И через линию фронта в одиночку, да недолеченным тоже как-то стрёмно идти. Даже до заимки Акунина и то было километров 40. А для разведки того района очень серьезно готовились, все пути просчитывая. Может, партизан поискать? Да нет, не выйдет. Они же не грибы, чтобы под каждым кустом расти. Да и нет их здесь, насколько я знаю. В лесу же в своей щегольской форме буду отсвечивать, как прыщ на носу у невесты. Значит, задача первая. Надо найти гражданку. Не в смысле добрую фигуристую бабенку, которая бы меня приютила, ну, хотя это тоже вариант, а цивильную одежду. И вот тогда, двигаясь в стороне от дорог, попробовать проскочить поближе к передовой и уже на месте разнюхать обстановку. Про то, что можно захватить машину, я и не думал. Это не 41-й и даже не 42-й. Сейчас на дорогах совсем глухо. Фельджандармерия работает как зверь. Даже если и угоню транспорт, то проеду максимум 5 километров, после чего благополучно спалюсь. А еще надо учесть, что тут полицаи слегка пуганными, ну, в связи с приближением фронта. Они толпами ходят. Да разные ууновцы с упашниками. Тяжеленько выйдет. Блин, совсем упустил, что еще Сулу форсировать придется. А ведь не май месяц. То есть как раз-таки май, но вот вода еще холодная. Ничего толком не придумав, устав к рассвету как собака, зашел подальше в лес и завалился отдыхать в каких-то буреломных зарослях. Заодно подкрепился. Ленка сунула в ранец и консервы, и здоровенный шмат сала с хлебом. Но вот ножа не было. Зато было сразу две фляги. Одна с водой, а другая со спиртом. Для начала выпил таблетки и начал задумчиво крутить сало, соображая, с какого боку к нему подступиться. Вгрызаться в этот шмат целиком как-то несподручно, но выхода не было. Пока жевал, ругал себя последними словами. «Тоже мне, разведчик!» Увидел бабу и растаял. «Нахрена, спрашивается, ей свою фамилию сказал?» Вполне достаточно было позывного. Вот что значит мое почти полуторамесячное воздержание и ее красивые глазки. Воистину, язык быстрее мозгов работает. Но потом, вспомнив приятные округлости Нахтигаль, незаметно успокоился и, хряпнув из второй фляги, ну, для сугрева, уснул. Вечером, закинувшись таблетками, снова двинул на восток. Хоть и топал почти всю ночь, но прошел километров 15, не больше. Сначала наткнулся на дорогу, и пришлось сделать большой крюк. Потом чуть не влетел в здоровенный овраг и не свернул себе шею. Его тоже пришлось обходить. А под утро услышал шум моторов, но не автомобильных. Самолеты летят. Через 5 минут до меня дошло, что они как-то долго летят. Что за фигня? Приставив ладони к ушам, начал крутить головой, пытаясь определить, откуда идет звук. В лесу это получалось плохо, но вроде направление определил. Слева по ходу движения. Подумал, почесал репу. Любопытство, конечно, и кошку сгубило, но вот посмотреть, что там происходит, надо. Нельзя такие непонятки у себя в тылу оставлять. Шум, конечно, был очень похож на тот, что издают множество самолетов, прогревающих двигатели. Только вот куда они намылились? До рассвета еще часа полтора. До наших позиций лету, ну, максимум с полчаса. По темнякам заниматься бомбежкой – дело неблагородное. Это если только города бомбить. Тот же Харьков, к примеру. Но там бомбить уже нечего, и так одни руины. За этими рассуждениями дошел до края деревьев. Так и есть. Аэродром. Пока пялился, на взлет пошло очередное звено. Видно было плохо, но на лаптежников не похоже. Дорнье, скорее всего. А еще через час, когда все самолеты улетели и в рассветной дымке начали проступать силуэты, я с удивлением наблюдал эвакуацию аэродрома. Немцы споро грузили в Татры различное барахло. По мере загрузки машины выстраивались в колонну. Последними снялись зенитчики. Пока наблюдал за этой неожиданной сменой дислокации, метрах в 100 от меня затарахтел двигатель. «Ёпарасете! А это что такое?» Уже достаточно различимый в свете поднимающегося солнца возле деревьев стоял маленький самолет, как наш кукурузник примерно, только не с двумя, а с одной парой крыльев. Моноплан, однако. «Штольх» называется. Вспомнив наименование немецкого связного самолета, я удовлетворенно шмыгнул. А что? Всего третий раз вижу это чудо. Говорят, он может в воздухе зависать при хорошем встречном ветре. Или лететь со скоростью 50 км в час. А может и 150 выдать. Но точно как наш ПО-2. Только у него кабина закрытая, и он трехместный. Пока разглядывал самолетик, меня посетила мысль. Даже мысль с большой буквы. Ёлки-палки. Или сейчас один раз рискнуть, и через полчаса я уже Гусеву подъем в ухо орать буду. Или с непредсказуемым результатом попытаться дойти до передка и проскочить через хорошо укрепленную линию фронта. А ведь Бог после вчерашней ночевки опять себя как-то нехорошо ведет. Пока соображал, ноги сами понесли в обход открытого места к прогревающему двигатель самолету. Краем глаза увидел, что у меня появились конкуренты. Пока я давал кругаля к Шторху, напрямую подходили две фигуры. Одна худая и длинная, а вторая поменьше и с портфелем. И тут они увидели мою тушку, резво рысящую в их сторону. Длинный очищал палочкой сапоги и не сразу меня разглядел. Зато его напарник уже удивленно пялился в мою сторону. Паники пока не было, форма делала свое дело. Да и что было паниковать? В 300 метрах целая толпа солдат, или уже сидящая в грузовиках, или готовящаяся сесть. А я пока от всех прикрыт корпусом самолета, да и туман рассветный сильно помогает. Не дойдя до парочки шагов 20, но уже разглядев знаки различия, достаточно громко, чтобы услышали через шум движка, крикнул: «Господин полковник, помогите!» Вообще-то это был подполковник, судя по всему, с адъютантом. Но, думаю, он не обидится, если незнакомый штурмбанфюрер его с переполоху повысит в звании. Мой панический вид, похоже, произвел впечатление. Подпол, расстегнув кобуру, уже смотрит не на меня, а в лес, откуда я выскочил. 5 шагов. 3. В чем дело? Что случилось? Да, как бы тебе ответить? В общем-то, ничего, только я вас сейчас гасить буду. Вымученно улыбнувшись подполковнику, сказал: «Спасибо, спасибо!» И ударом в висок убил адъютанта. Он еще не упал, когда я двинул в челюсть самого подпола. А следующим движением скользнул в открытую дверь к летчику, который только и успел что вытаращить глаза. Вот с ним надо понежнее. Поэтому, достав из-за ремня пистолет, который я заранее переложил из кобуры, вмазал ему стволом под нос и рявкнул: «Взлетай!» Вообще, точка под носом очень болючая, и летчик на какую-то секунду даже отрубился. Но я его сгреб за шиворот и, выдернув у него из кобуры оружие, надавил стволом на один глаз, прорычав прямо в испуганно распахнутый другой: «Взлетай, а то я тебе глаз высосу!» И, оскалив зубы, издал громкий шип. Угроза, которую в шутку применял наш повар Степаныч, произвела на фрица мощное впечатление. Малохольный штурмбанфюрер, грозящий высосать глаз орлу Геринга, это нечто. «Ну?» Я надавил стволом еще сильнее, и летун сломался. Он потянул какой-то рычаг, и двигатель прибавил обороты. Самолет медленно покатился. Полковник, застрявший в проеме дверцы, начал волочиться следом. Вот гад! Перекинув пистолет в другую руку, рывком втянул бесчувственного подпола внутрь и захлопнул дверь. «Взлетай!» Я рычал так, что сам себя испугался. Причем рык этот был больше от боли. От рывка рана на боку опять открылась, и китель стал быстро намокать. Пощупав больное место, перемазал руку в крови. «Ну что, продолжим запугивание?» Продемонстрировав летчику кровавую ладонь, демонстративно облизал пальцы. Он не видел, где я ее вымазал, и, подумав, что это кровь подполковника, которого я в ближайшие минуты начну жрать прямо в самолете, аж взвизгнул. «На дорогу смотри!» Самолет, набирая скорость, катился как-то косо. И все из-за того, что наш рулевой, как хамелеон, одним глазом смотрел на мою окровавленную руку, а вторым на пистолет, прижатый к его голове. После моей команды, наконец, начал смотреть, куда едет. И самолет, подпрыгнув еще пару раз, оторвался от земли. Блин, сидеть друг на друге было очень неудобно. И пусть третий пассажир большей частью находился на заднем сиденье, но все равно было крайне тесно. Перевалив бесчувственное тело назад, сам перелез туда же. Глянув в наклонное окно со своей стороны, обратил внимание, что на аэродроме похищение своего подполковника не заметили. Самолет и так собирался взлететь, поэтому его отлет и восприняли как должное. Конечно, когда найдут труп адъютанта, кипиш поднимется, но я буду так далеко, что все эти дела меня будут касаться так же, как и бури на Марсе. Шторх продолжал лететь по прямой, набирая высоту. Куда-то не туда летим. Найдя на приборной доске то, что при некотором размышлении решил принять за компас, скомандовал: «Курс 100!» Самолетик послушно начал разворачиваться. «Ага, действительно компас. Как я угадал?» Тут не вовремя замычал подпол. Не глядя, добавил ему на орехи, и худой фриц опять впал в нирвану. Летун при этом только голову в плечи втянул. «Так, похоже, надо его слегка воодушевить. А то он сейчас как зомби, ни одного лишнего движения без приказа хозяина не делает. Нам же еще передок перелетать. И фиг его знает, как лучше это сделать, чтоб не сшибли». Поэтому достаточно спокойным голосом спросил: «У тебя семья есть?» Летчик даже не понял, что это я с ним разговариваю. Поэтому, повысив голос, повторил вопрос. «Ага, дошло». Воздушный извозчик закивал головой. «Жена? Дети?» «Нет, только мама». «А невеста есть?» Летчик, опасливо покосившись на меня, опять кивнул. «Красивая?» «Да, очень». «Ха, похоже, начинает приходить в себя. Но теперь надо обговорить условия совместного существования, а то вдруг от общего отчаяния он свою стрекозу в землю направит. Хотя на камикадзе и не похож, но мало ли. Хочешь ее еще увидеть?» «Да». «Ну, в таком случае слушайся приказов, и я тебе гарантирую жизнь. Тебя как зовут?» «Пауль Бергман». «Ну вот, видишь, как хорошо, Пауль. А у тебя есть карта?» Бергман опять закивал и протянул планшетку. Посмотрев на лист под целлулоидом, я вытащил карту и разложил ее. «Надо же как!» Маршрут, отмеченный на карте, уводил на север, туда же, куда и танки уходили. То есть, выходит, на центральном направлении что-то серьезное готовится. Но это мы после разберемся. Хорошо, что на ней, ну, правда, на самом краешке, отмечена железка, что проходит через Славинск. Если двинуть вдоль железной дороги, то дальше я нашу базу в Рыжах и сам найти смогу. Объяснил свою идею фрицу. Тот врубился сразу и после моего повторного психотерапевтического сеанса с гарантией ему в будущем долгой и счастливой жизни был готов лететь куда прикажут, но уже с подключением собственных мозгов. Линию фронта пролетели без проблем. Потом немного запутались в железнодорожных ветках. Потом нас пытались атаковать две пары наших яков, идущих в сопровождении возвращающихся со штурмовки илов. Вот козлики резвые. Есть у вас приказ охранять штурмовики, так его и выполняйте. А если сейчас мессеры появятся? Вон горбатые уже как далеко ушли. Яки, очередной раз проскочив мимо почти стоящего на месте шторха, наконец занялись своим прямым делом. А я вживую оценил возможности этого самолетика. То он удирал на всех парах, то почти останавливался в воздухе, идя километров 60, не больше. На истребителях просто прицеливаться не успевали. Сам весь мокрый от пота и от крови, так и от текущей из бочины, нашел в себе силы похлопать летчика по плечу. «Молодец, Пауль, ты очень хороший пилот!» Бергман даже улыбнулся в ответ. «А у меня силы окончательно кончились. Все-таки я земной человек, и первое участие в воздушном бою произвело на меня самое хреновое впечатление. Чуть не обгадился от всех этих кульбитов, да и от страха тоже. А еще очень было бы обидно быть сбитым почти на подходе к дому». Через 10 минут увидел, наконец, знакомую водокачку. Показав пальцем, приказал садиться возле нее. Самолет еще подскакивал на кочках, а к нему со всех сторон бежали солдаты. Причем какие-то незнакомые. Нас выдернули из тесной кабинки, как репку, в 2 секунды. Так же быстро повязали, не обращая внимания на мои возмущенные вопли. Только потом стали проявлять удивление. А что этот маститый эсэсовец так чисто по-русски лается? Пока судили и рядили, наконец подъехал офицер на газике. Ха, Прохоров из комендантской. Он меня тоже сначала не узнал, но потом ринулся обниматься. Заметив, как я от этого скривился, тут же загрузил в машину и приказал рулить в санчасть. Пришлось вмешаться. «Нет, Петя, ты сначала к Калычеву. За полчаса со мной ничего не случится». Когда подкатили, то увидел полковника, стоящего на крыльце. Видно, он был весь в непонятках, гадая, что там на его задний двор приземлилось. Вот кто узнал сразу, невзирая на чужую форму. успел даже подхватить мою выпавшую из кабины тушку, стиснул плечи, слегка потряс и, отстранившись, улыбаясь от уха до уха, сказал: «Живой, живой чертяка! А я и не сомневался, ты же везунчик, ты всегда возвращаешься!» А потом неожиданно отвернулся. «Ну надо же, какой у нас командир оказывается чувствительный! Или это уже старческая сентиментальность?» Как будто, услышав мои мысли, он опять повернулся и уже твердым голосом сказал: «Сейчас ко мне с докладом, а потом отдыхать». И только сейчас, заметив общий перекос моей фигуры и как я придерживаю бок: «Ты что, ранен? Санитара!» И, подхватив под локоть, опять стал добрым дядюшкой. «Чего ж ты молчал, дубина? Сильно зацепило?» «Да нет, товарищ полковник, просто крови много потерял. А немцы меня уже заштопали, так что сейчас перевязываться, да и отлежаться, и все». «Какие немцы? Когда заштопали? Ты что, бредишь? Санитар, блин!» Иван Петрович в раздражении оглянулся. «Где эти помощники смерти?» Тут подскочившие санитары упаковали меня на носилки и трусцой поскакали к санчасти. «Вот, блин, тормоза! Даже про машину забыли! Хотя здесь недалеко бежать, 700 метров». Полковник рысил рядом, озабоченно поглядывая на мою ухмыляющуюся морду. А вот после того, как врачи вдоволь поиздевались надо мной, появился в палате и снова затребовал отчета. Ну, отчет так отчет. Только я вначале узнал, как прошел наш спасательный рейд. Оказывается, всех вытащили. Ну, в смысле и детей, и Акунина. Абаев сейчас в госпитале. А вот группа Грома так и сгинула. Но пока надежда есть, что они сумели отбиться от немцев и выйдут к нашим. Узнав, что меня волновало последние дни, начал доклад. Рассказал все, даже то, что назвал свою фамилию Нахтигаль. Калычев на это обозвал балбесом, но в целом действие одобрил. После чего, приказав отдыхать, ушел допрашивать немецких летчиков. Из санчасти я свалил уже на следующее утро. Точнее, меня нагло выкрали Гусев сотоварищи. Запугав толстенького капитана, начальника медиков, уволокли чуть ли не вместе с койкой. Их вчера в расположении не было, и, вернувшись ночью, да узнав о моем возвращении, начали суетиться так, что только прямой приказ полковника их остановил от ночного посещения раненого товарища. А еще через 3 недели все слушали сводки с Центрального фронта, где развернулось грандиозное сражение на линии Ромны-Конотоп-Стародуб. Все-таки я был прав. Прохоровки не было, она осталась у нас в тылу. Но зато была деревня Масловка, возле которой развернулось самое, наверное, страшное сражение этой войны. Тысячи танков, миллионы солдат сейчас перемалывали друг друга в надежде вырвать победу. Но с каждым днем, с каждой сводкой становилось все яснее. Хана фрицам. Не сдюжили они. И их широко разрекламированные «Тигры», «Пантеры» да «Фердинанды» горели за милую душу, сталкиваясь с новыми 34-ками с 85-миллиметровым орудием. А сушки со своими 100 миллиметрами стали просто королевами поля боя, гоняя бронированных кошек. Правда, и у нас потери были огромными. Но сейчас всем ясно, что уничтожить немчуру именно в этой битве – это основная задача. И выполнить ее надо, не считаясь ни с какими потерями. От такого они не очухаются уже никогда. Останется только гнать их обратно и добивать. 12 июля 1943 года был, наверное, самым поворотным днем в этой войне. В утренней сводке Левитан сначала сказал о переименовании фронтов в зависимости от новых целей, а потом перечислил перешедшие в общее наступление Западный, Белорусский, Первый, Второй, Третий и Четвертый украинские фронта. Очередной раз опять срывались с насиженного места. Но вот то, что за последний год с каждым своим перемещением становились все ближе и ближе к Берлину, сильно радовало. Поэтому собирались легко и быстро. Во время сборов нас навестил Акунин. Он проводил таки разведчиков и саперов по своей тропе, и танки по ней прошли почти без проблем. Только 3 единицы техники было потеряно. Но это больше из-за раздолбайства механиков. Зато укрепрайон был взят быстро и с минимальными потерями. Савелий Игнатьевич зашел попрощаться, и не просто попрощаться, а продемонстрировать новенький орден Отечественной войны 2-й степени. «Царские-то награды за первую войну с германцами у меня так и сгинули, еще в гражданскую. Но уж этот-то со мной похоронят». Старик с заблестевшими глазами протер орден рукавом. Хором его начали уверять, что до смерти ему еще далеко, тем более, что он за детей по-прежнему в ответе. Мы уже узнали, что командарм Игнатьев договорился с Акуниным, и тот будет жить с Петькой и Таней в Москве, ну, соответственно, приглядывая за ними. Савелий Игнатьевич после недолгих колебаний согласился, так что теперь он у нас будет столичным жителем. Отметили и награду, и новый статус. Правда, старик себя контролировал и напиваться не стал, чем вызвал еще большее уважение присутствующих. А на следующий день мы были уже в пути. Новое место дислокации было недалеко от станции Новый Буг. Фрицев отсюда выкинули только позавчера, и поэтому мы с интересом осматривали оставшиеся следы их пребывания. Следов было много и в основном нехороших. Особенно раздражал специфический запах немецкого порошка от насекомых, которым провоняло наше новое жилище. Позже Пучков нарыл где-то порнушный журнал и теперь пребывал в приподнятом настроении. Шарафутдинов зацепился языком с саперным майором. Сначала они о чем-то спорили, а теперь ушли за околицу испытывать какое-то новое изобретение Марата. Мы с Гусевым организовали починку слегка разрушенной близким взрывом бани и теперь контролировали процесс. В общем, каждый был при деле. А приехавший к вечеру Калычев разрушил всю идиллию. По своему обыкновению сначала дал всем нам транды, а потом, остыв, пригласил в дом на совещание. Подождав, пока все рассядутся, взял карандаш и, расстелив на столе карту, начал говорить. «В общем, так, товарищи офицеры, немцы спешно перебрасывают с запада свежие части, и командованию необходимо знать, откуда они сняты и, главное, куда направляются. Террор-группы уже получили задачу всеми силами срывать передислокацию войск, так что от вас не требуется заниматься диверсиями. Для этого есть другие. Сейчас вы будете заниматься своим прямым делом – разведкой. Ну, теперь давайте уточним детали». И мы склонились над картой. Конец книги.